На противоположном берегу семейство островных уточек ковырялось у гнилого бревна, выискивая личинки. Симха подумала, не швырнуть ли им крошки. Внезапно самый маленький детеныш, крохотный комочек желтого пуха, случайно скользнул в воду и быстро исчез, унесенный течением. Мать даже не заметила его исчезновения. Симха повернулась к своим солдатам. Те едва держались на ногах. Некоторые вяло переговаривались, кто-то жевал, кто-то утолял жажду. Большинство развалилось на берегу. Лагасар привалилась к пню и мгновенно заснула. Из открытого рта стекала струйка слюны. Основные силы армии вряд ли в лучшем состоянии. Нужен отдых для восстановления боеспособности. Окунув голову в воду и напившись, Симха встала и провела ладонями по штанам. Ей передышка не положена. Ей не до отдыха, пока не закончится поход. Невелико удовольствие спать на скале, подложив под голову меч вместо подушки. Еще меньше радости видеть, как погибают твои воины, твои друзья. Ничего приятного нет и в кожаных доспехах, натирающих кожу до крови. Ишар, помощник с трудом разомкнул веки. Да, капитан. Привал для всей армии здесь. 1 час. Брови и Симхи угрожающе сошлись на переносице. Каждому напиться, вымыться, обработать нарывы и мозоли. Привал, капитан, перед самым Канпуром? Отдых не награда. Симха кивнула в сторону своих бойцов. Вот, лучшие из лучших, они едва переставляют ноги. Но капитан тогда будет уже Бел. Лагасар, окликнула Симха, не слушая его. Обе вскочили, Лагасар затянула пояс. Она сильно похудела за время похода. Пойдем в разведку. Остальным мыться и спать. К битве вернемся. Кишар, вели Камрану напоить дикарей, но к реке не подпускать. Скажи им, это мой приказ, понял? Кишар кивнул. Ровно через час после прибытия армии, не мгновением позже, будет исполнено. Конечно, будет. Потому что если не будет, самый грязный дикарь понесет твою голову в Дагонор на острие самого тупого копья. Кишар вспыхнул. Командующий никогда не разбрасывал с пустыми угрозами. Урук зевнул и сел на кровати. Солнце едва встало, но он уж весь взмок. Да он и ночью потел, без всякого солнца. Еще раз зевнул, протер глаза и встал. Пес все еще спал здоровым, крепким сном. «Быстро ты обленился!» — укоризненно проворчал Урук. Пес открыл один глаз, поймал недовольный взгляд хозяина и снова уткнулся в подушку. Урук подошел к окну. Комнату он снял на 3-м этаже, постоялого двора вблизи от дома Джареда. Ему нравился вид из окна. Крыши, крыши, крыши, тысячи плоских крыш восточной части Канпурама, напоминавших пески пустынь. Если высунуться из окна и вытянуть шею, можно увидеть башню Малоха, ее громадную тень, покрывающую целые кварталы. В проулке под окном старик со старухой тащили груженную тачку. Сзади были привязаны 2 козы. По улице, в которую впадает проулок, движется караван рабов, у каждого за спиной мешок или ящик. В центре колонны вышагивает семейство в дорогих шелках.